Глава 25. Оружейник подумал, что он заблудился, настолько неузнаваемо изменилась местность. Горы стали выше, ущелья глубже, обрывы круче. В каком-нибудь километре от него вдруг вырос вулкан и начал извергать из себя темно-вишневую лаву и плеваться каменьями. Столб дыма и пепла поднялся в стратосферу. Оружейник развернул своего скакуна, бросился в одну сторону, чуть не попал под град камней, завертелся на одном месте. Скакун захрапел испуганно и протяжно, и намека на тропинку не было вокруг. Увеличив мощность скакуна до предела, оружейник погнал его в гору, тяжело дышавшую, вздрагивавшую, шевелившуюся каменьями и целыми скалами. Преодолев подъем, он понял, что кратчайшим путем до толстяка уже не добраться. Горы шевелились, вулканы ревели. Оружейник отчаянно гикнул, прижался к шее скакуна, вонзил в его бока шпоры, засвистел над головой витой плетью. «Выручай, родной!» Скакун высоко заржал на пределе слышимости человеческого слуха и помчался, сам выбирая нужное направление. Он мягко перепрыгивал ущелья, карабкался, тяжело мотая головой на скалы, чуть ли не на брюхе скатывался с крутых склонов, увлекая за собой груды камней, мягко касался копытами едва затвердевшей корочки лавы и ни разу не провалился, с удивительной точностью увертываясь от падающих с неба камней. Он весь покрылся грязью, потом и пеплом. Натужно дышал, но шел хорошо, легко, уверенно, хотя интегральные схемы и исполнительные механизмы его наверняка уже перегрелись. Оружейник не запомнил, как скакун взобрался на вздыбившееся плато, совсем не похожее на то, что лежало тут несколько часов назад. И толстяка, красавца-крейсера, грозы вселенной, оружейник перед собой не увидел. Только груда металлических конструкций, даже отдаленно не напоминавших корабль, пучилась и вздрагивала на голых камнях. Оружейник бросил поводья, и скакун, медленно опустившись на передние ноги, судорожно задышал и завалился на бок. Короткое замыкание превратило его в никому не нужный хлам. Сердце дрогнуло в груди оружейника, но там, впереди, его наверняка ждали люди. Проникнуть в корабль было нетрудно, хотя и опасно. Первым делом оружейник бросился в кают-компанию. Кое-как соорудив стол из обломков и досок, стрепух расставлял приборы на 13 персон. «Что здесь происходит?» – крикнул оружейник. Стрепух посмотрел на него, но ничего не ответил, даже когда оружейник тряхнул его за лацканы изрядно изодранного мундира. «Кто здесь есть?» – крикнул оружейник еще раз и выпустил офицера из рук. Стрепух спокойно и старательно, медленно, как в полусне, расставлял на столе черепки чашек. На оружейника он не обращал внимания. Он сейчас вообще ни на что не обращал внимания. Приближалось время ужина, и стол на 13 персон должен был быть накрыт в любом случае. Оружейник бросился по уцелевшим ярусам. Звездочет с солнечным лучом в груди. Убит? Оружейник наклонился, исследовал луч. С луча была соскоблена метка, но следы ее остались. Неприметный. Да что же происходило здесь? Оружейник растерялся. Но и в лечебнице было не лучше. На двух сдвинутых операционных столах рядом, как братья, лежали стратег и лекарь. А среди инструментов – кинжал. И снова неприметного. Оружейник взял в руки братоубийственное оружие и взглянул на рану стратега. Да, кинжал, несомненно, побывал в груди стратега. Ноги несли оружейника дальше, пока среди металлического залома он не обнаружил тактика и советника. Ну, эти-то погибли под рухнувшими балками. Но что это? Следы подошв. Оружейник, как следопыт, присел на корточки и всмотрелся в отпечатки каблука. Здесь проходил, долго сидел на корточках, а потом поспешно бежал неприметный. причем он даже пальцем не дотронулся ни до одного обломка. Оружейник бросился на груду металлических балок, перекрытий листов стали и прочих обломков. Он разгребал их и отбрасывал в сторону, гнул, сгибал, пока не освободил тела офицеров. Его помощь запоздала. «Ну, неприметный!» Оружейник озверел. Он еще искал шкипера, канонира и умельца, но никого не нашел. Впрочем, ни палубы бомбард, ни шкиперской рубки на корабле уже не существовало. Каким-то чудом уцелела лаборатория. Оружейник бросился было в распахнутые двери, но остановился, замер, сжал плеть, которая неизвестно как оказалась в его руке. Прислушался. Говорили неприметный и умелец. Умелец явно что-то знал о планете, и, похоже, это знание должно было сейчас перейти к неприметному. А неприметный ни перед чем не остановится. Он уничтожит все. Он никого, даже себя, не пожалеет, если такое понадобится для достижения его бредовых целей. «Ну-ну», — поощрил умельца неприметный. И тогда оружейник выступил из своего укрытия.